сведения о преподобном Ефимии Схимнике в дальних пещерах почивающем. Память 20 января, 2 февраля. Преподобный Ефимий, 14 век, был иеромонахом. Жил он чисто и безмолвно, и подражал иноческим добродетелям преподобных. Часто с великим благоговением приносил он бескровную жертву и своими всегдашними молитвами достиг духовного общения и собеседования с ангелами. А когда облегся в схиму, тогда, предавшись подвигу безмолвия, ни с кем ни о чем не беседовал. Одна молитва в церкви и в келье была в его устах. Также никакой пищи, приготовляемой на огне, он не ел, а довольствовался одним зельем. Погребен в дальних Феодосиевых пещерах Киево-Печерского монастыря. Память его также 28-10 сентября и во вторую неделю Великого Поста.